Тут тот же запас пряников такой, что дня на три хватит, а кроме них иной всякой снеди имелось. От Матрёны вон пахло сыром и маслом. Голодное Савкино тело эти запахи улавливало четко, но нам этого не предлагали. А мы и не просили. Не знаю, думаю, что надавят, и никуда он не денется. А нас куда? Сам хотел бы знать, но ответа на этот вопрос у меня не было. Может, к деду моему отвезут, а там и видно будет. Что-то есть у меня сомнение, что этот дед мне сильно обрадуется. Вот и Метелька тоже сомневается, вздыхает и предлагает. Пройдемся к кострам, тут недалече. И мы идем медленно так. Я едва-едва ноги переставляю, а через каждый десяток шагов приходится останавливаться, чтобы перевести дыхание. Стриг право слово, но до костров добрались. Их разложили широким полукругом, отделяясь огнем от леса, который виднелся черной сплошной стеной, и страх людей перед тем, что скрывалось за стеной, был вполне понятен. А людей много, и кажется, будто кого-то узнаю. Или нет? Женщины, мужчины, запах пота и грязи, какие-то тряпки, растянутые на веревках, шалаши из веток и ощущение, что так было всегда. Я Метельке и сказал, а он пожал плечами и ответил. «Так ведь привычные. Чай, лето вон, лето многие так и живут». «Так это как?» «Ну, на летние квартиры выходят. Так это называется». Мне один сказал, у которого тятька на заводе помер, что как лето, то чё за квартиру-то платить? Это ж 3 рубля, а то и 5-6. За общежитие при заводе тоже вычитают, а так-то бесплатно. Меж костров носились дети, полуголые, чумазые. Кто-то пел, кто-то глядел на нас, но не спешил приближаться. Да и глядел-то с опаской. И я вдруг явно осознал, что и среди этих людей мы чужие. Слишком сытые, нарядные, даже при том, что Метелькина одежда так и не отстиралась от крови, но в ботинках вот и при перспективе жизненной. Вот же ж, ни там, ни там. И главное, я и сам не могу со всей определенностью сказать, где наше с Савкой место. Ничего, выясним».